Глава 9. Кто же знал, какое наказание для нас с Иваром выберет лорд Валруа? Честное слово, лучше бы отправил на кухню, как Асакура с Элайзой. Так нет же. Магис стал моей куклой для битья. Каждый вечер после того, как Меган разрешила мне нагрузки, декан приводил нас на площадку, где показывал мне приемы обороны и нападения, которые я отрабатывала на старшекурснике. И длилось это целый месяц. Именно на такой срок было назначено наказание членам моей команды. Теперь они получали свободу, а вот мне и Ивару надеяться на разлуку явно не приходилось. Я не испытывала ненависти или неприязни к этому парню, и если поначалу он еще пытался задеть меня оскорблениями, то позже начал подсказывать, как провести атаку и объяснять, где я напортачила, защищаясь от удара. Но это не значит, что мы стали приятелями. Мы по-прежнему не здоровались друг с другом, а на занятиях в ангаре парень делал вид, что не знает меня. И слава сияющей! Мне и так было неимоверно стыдно, что я тренирую удары на живом человеке, к тому же студенте академии, а косые взгляды ребят или издевки над ним совсем выбили бы меня из колеи. Сегодняшний вечер был последним перед двумя выходными, а тех, кто намеревался покинуть на это время стены академии, завтра ждала портальная башня дворца. И только сегодня я задалась закономерным вопросом, в чем, собственно, пойду на бал. Если для парней факультета существовала парадная форма, в которой они обязаны предстать на балу дебютанток, то мне подобный наряд не подходил. Я все-таки девушка, а не парень. — Ты о чем задумалась? — оторвал меня от размышлений Али. За месяц все привыкли к его причуде с газеткой, но подшучивать не прекратили. — О бале дебютанток, — призналась я и нехотя откусила пирожок. Аппетита не было. «Вечная проблема женщин», — глубокомысленно изрек Тор. «Называется «Мне нечего надеть». «Мне не смешно», — оборвала я смех парней. «У вас специальная форма, но не могу же и я в ней идти». «Почему бы и нет?» — хмыкнула Элайза. Она теперь частенько сидела с нами в столовой за одним столом, и ее нисколько не смущали возмущенные вопли магисов. «Этого точно никто не забудет. Эффектное будет появление. Хотя бы потому, что мне ее не выдали. Огрызнулась я, мысленно отметив, что идея не дурна. Да кто ж позволит? Жаль, — заметил Асакура, сидевший напротив Элайзы. Я так и вижу, как Хейли танцует с одной из дебютанток. Раздался новый залп смеха, и Али отвесил Асакура подзатыльник. Ай, Али, я же пошутил! Возмутился паренек. «Я тоже», — ухмыльнулся тот. «Хейли, а жених тебе не писал?» «Писал», — я нахмурилась. Справился о моем здоровье и сообщил, что будет сопровождать меня на предстоящем празднестве. «Вот видишь», — оживилась Элайза, — «он все подготовил. В основном на такие приемы пары приходят в одной цветовой гамме». «Наверное, так оно и есть». Я вздрогнула, вспомнив прием в доме Леона. Надеюсь, ему хватит ума не брать подачки от леди Найдель. «Проблема решилась», — торжественно возвестил Тор. «Теперь-то хоть сможешь нормально поесть?» «А тебе хочется добавки?» — подделая я его, вгрызаясь в мягкое тесто. «А когда я отказывался?» — рассмеялся Тор, а за ним и остальные ребята. И это было правдой. Парень постоянно что-то жевал. Ему уже несколько раз делали замечания на лекциях, а декан вообще отвел в лазарет, решив, что у Тора проблемы со здоровьем. Но ошибся в причине. Постоянные подпитки требовал его дар. «Бери!» Я подвинула к нему свою тарелку с пирожками. В отличие от остальных, я могла просить добавки в любом количестве, и тетя Марыська никогда мне не отказывала. Тор благодарно улыбнулся и принялся за еду. Кстати, Асакура и Элайза оставались на выходные в академии, и вместе с ними еще половина студентов всех факультетов. «А у тебя сегодня есть занятия с лордом Ронгом и деканом?» — вдруг спросил Тор. «Нет». Глотнув чая, качнула я головой. «Отменили, но на пробежку я пойду». «Не стоит», — включился в разговор Али. «Хватит зарядки перед сном. Выполни общие упражнения на все группы мышц и ложись спать. Вставать рано. Откуда такая забота? Откуда столько недоверия? Не остался в долгу друг. Ты что-то не договариваешь. Миндалевидные глаза Али блеснули. Он точно что-то скрывал. Вы еще ей не сказали? Одновременно протянули Асакура и Элайза. О чем? Моментально вскинулась я. О чем мне не сказали? Очкарики! Когда вы уже научитесь держать язык за зубами? Возмутился Али. Испортили весь сюрприз. Если Элайза обиделась на обращение Али, то Асакура и вида не подал, что его это задело. Сюрприз! — скривился Асакура. — Да вы всем факультетом решили держать от нее в тайне ночь гуляний. — Ночь гуляний? — эхом повторила я. — И спала бы она спокойно, — огрызнулся Али. — А теперь... — друг махнул рукой. — У дверей бы караулили! — ехидно осведомился Магис. — Как ты догадался? — усмехнулся Тор. — Вы серьезно? Асакура поправил очки. «Нет, пошутили!» Хором ответили не только Али с Тором, но и обедавшие поблизости старшекурсники нашего факультета. «А может, объясните мне, что такого в этой ночи гуляний и почему меня нужно охранять?» Вклинилась я в начинающуюся ссору. «У вас не получилось», — раздался раздосадованный голос декана. «У нас получилось бы, если бы не эти всезнайки!» Элайза и Асакура дружно втянули головы в плечи. «Подождите!» — я подняла руку, беря слово. «Лорд Валруа, что происходит? Вы считаете, что вправе утаивать от меня то, что знает вся Академия?» «Вы поели?» — проигнорировал мой вопрос декан. «Да», — глядя на Али, ответила я. Али улыбнулся и пожал плечами. Мол, не он один виноват. «Магисы, возвращайтесь к себе!» Отодвинув стул, велел декан. Парочку всезнаек как ветром сдуло, и я даже попрощаться не успела. «Зачем вы так?» Я укоризненно посмотрела на лорда, который уселся напротив меня. «Иногда полезно промолчать», — наставительно изрек он. «Нет никаких тайн. Ночь гуляний — единственная ночь в году, когда власть над духами ослабевает, и они начинают гулять». «А конкретнее?» «Большинство хранителей в Академии — подчиненные духи», — пришел на помощь декану Тор. «Поэтому вы собрались запереть меня в здании под властным духу?» — усмехнулась я. «Я прекрасно знала, что хранитель не причинит мне вреда, но в логике парней желала разобраться». «Не совсем так», — сказал Али, а Тор тем временем встал из-за стола и куда-то ушел. «А как?» — я откинулась на спинку стула и только тогда заметила, что столовая практически опустела, остались только первокурсники факультета стражей. «Перед тем, как лечь спать, студенты выпьют сонное зелье, которое им подадут у входа в общежитие. Этим занимаются старшие курсы стражей. Первый курс патрулирует территорию и охраняет ваш сон, студентка Сизари», — пояснил декан. «Хейли, не злись!» — примирительно протянул ко мне руку Али. «Это не наша идея. На собрании все решили, что так будет лучше». «Студент Аран!» — предупреждающе рыкнул декан. «На собрании?» — я, мягко говоря, удивилась. «На каком собрании?» «Еще не поняла!» — вступил в разговор подошедший сзади Мэтью. «Ты не часть факультета! Ты досадная ошибка!» «Мэтт!» — одновременно крикнули ребята и декан. «То есть, пока я была на индивидуальных занятиях, у вас проходили собрания?» Мне стало до слез обидно, но я сдержалась и ни единым жестом не выдала своего состояния. Теперь понятно, почему ребята перестали встречать меня по вечерам и провожать до комнаты. А я-то, дурочка, поверила, что они очень устают и хотят больше спать. Ну, Али, ну, Тор, я вам устрою. — Да, — ответил за всех лорд Валруа. Друзья опустили глаза. «Вы специально это делаете?» Я в упор посмотрела на декана. Уверена, это он отдал такой приказ. Вот почему мой курс не воспринимает меня. Оказывается, наш собственный куратор дал отмашку. «Студентка Сизари!» Мужчина иронично изогнул бровь. «Вы девушка?» Мне казалось, мы давно прояснили этот вопрос. Я с негодованием перебила декана, совершенно не стесняясь того, что нас слушает весь курс. «В первую очередь, я студентка факультета стражей, а вы делаете все, чтобы ребята забыли об этом». Кто-то присвистнул, кто-то подавился смехом. Виктор попытался что-то сказать, но его остановил Тор, который уже вернулся с каким-то свертком и встал напротив декана. «Я же говорил, лорд Валруа, что так нельзя», — твердо заключил он. «Хейли одна из нас». Видит сияющая, как я была благодарна парню за эти слова. «Она еще не прошла проверку!» — выкрикнул Виктор. Я резко обернулась на его голос и чуть не проехалась носом по рубашке Мэтта, но парень успел отскочить. Спрашивается, чего он встал за моей спиной? «Ты тоже?» — не осталась я в долгу. «Какой из тебя страж, женоненавистник и мелкий пакостник?» «Прекратите!» Видя, как поднимается из-за соседнего стола Виктор, потребовал декан. «Не я это начала. Эту ситуацию создали вы!» Бросила я декану. «Хейли, мы скрывали от тебя, чтобы защитить, поверь!» Али вновь протянул мне руку, но я не пожала ее в знак дружбы, как раньше. Я давно заметила, что для этого парня очень важен телесный контакт, особенно в минуты ссор и недопонимания. «Все знают о твоей печати!» Похоже, Али просто не знал, что сказать. «При чем тут моя печать?» Вскинулась я. «При том, что твое единственное желание, которое ты страстно хочешь исполнить, это быть распечатанной!» Вновь подал голос Мэтт. «Не вижу связи», — глядя на декана, сказала я. «Мне и его высочеству хорошо известно, что моя печать давно снята». «Духи предлагают студентам исполнить самое заветное желание». «И чаще всего именно девушки соглашаются на сделку», — рявкнул Мэтт. «По-вашему, я настолько слаба, что не смогу отказать духу?» «Они очень убедительны, Хейли», — заговорил лорд Валруа. «Тебе стоит просто вслух сказать о том, чего бы ты хотела». «Он все равно не сможет меня распечатать», — хмыкнула я. «В эту ночь у трех духов Академии может хватить сил». «А тот факт, что у каждого из ребят тоже есть сокровенные желания, вы в расчет не берете?» «Почему же?» — пожал плечами Мэтт. «Именно поэтому мы дежурим по три человека». «И у каких духов столько сил?» — задумчиво протянула я, но не успела закончить фразу. «Вот видите, я был прав!» — вскочил со своего места Виктор. «Как только она узнает, что ее смогут распечатать, она...» Я не успела и глазом моргнуть, как Али и Тор с двух сторон подлетели к парню и саданули ему кулаками по лицу. От такого напора Виктор упал. Похоже, у кого-то будут очень красивые синяки на физиономии. «Оно того стоило? Кому, как не вам, знать, что я не захочу воспользоваться моментом?» — укорила я декана. «А я предупреждал тебя». Новое действующее лицо материализовалось буквально из воздуха. «Студентка Сизари, обещаю, что впредь подобного не произойдет, и ваш декан не станет злоупотреблять своими полномочиями». Ректор выглядел величественно, и вместе с тем, казалось, он едва сдерживает смех. «Его в лазарет», — поморщившись, указал он на Виктора. «Добрый вечер. Я поднялась из-за стола, чтобы приветствовать главу Академии». «Пойдемте со мной. Я сам вам все объясню, пока декан Валруа разберется с последствиями». Лорд Альгар улыбнулся уголками губ и направился к выходу из столовой. Бросив последний взгляд на декана, хмуро сжимавшего кулаки, я последовала за ректором. «Не таите на него обид». — попросил мужчина, когда я поравнялась с ним. Лорд Валруа действовал из лучших побуждений, но совершенно не подумал о том, что они принесут не тот результат. «Вы о том, что ребята не принимают меня?» «Дай им время. Ты первая студентка факультета стражей за всю историю Академии Сиятельных. Раньше не было девушек с таким потенциалом». «Разве это моя вина?» Всматриваясь себе под ноги, чтобы ненароком не оступиться, сказала я. «Мне тоже нелегко». «Давайте руку». Когда я все-таки оступилась, предложил мужчина и сам ухватился за мой локоть. «Они это поймут. Некоторые уже понимают и всячески вас поддерживают. Ночь гуляний, Хейли, опасна не тем, что духи желают исполнить сокровенную мечту человека. Они и так весь год выполняют поручения. Им это не нужно». «А что им нужно?» «Дар студентов и их энергия. В эту ночь никто не будет пользоваться своей силой. Это запрещено, именно поэтому большую часть студентов заставляют пить зелья, а те, кто бодрствует, будут укрощать мелких духов посредством артефактов и амулетов». Как-то незаметно мы подошли ко входу общежития стражей и теперь стояли у лестницы под фонарями. «Ваш дар как магнит для сильных духов. Получив часть, они захотят еще и пойдут на уловки, дабы забрать всю силу». «Зачем Академии такие духи?» «Судя по всему, подобные инциденты уже случались, раз они теперь пользуются сонным зельем». «Их сила, студентка Сизари. Они выполняют всю черновую работу в Академии». «Дармовая рабочая сила», — мысленно сформулировала я ответ. «Ну, почти дармовая». «Я бы очень просил вас, студентка Сизари, сегодня не выходить из комнаты. В следующем году вы будете во всем участвовать, а сегодня просто выспитесь, хорошо?» «Конечно. Что я еще могла ответить?» Вздохнув, я поднялась по лестнице в свою комнату, привычно дотронулась ладонью до двери и, получив доступ от хранителя, вошла внутрь. После того случая в лазарете дух больше мне не показывался, но не переставал будить по утрам и баловать вкусностями из столовой. Похоже, они с тетей Марыськой нашли общий язык. Поэтому для меня стало полной неожиданностью то, что дух, правда значительно уменьшившийся в размерах, теперь сидел у окна. «Добрый вечер, леди Хейли!» Не поворачивая ко мне своей морды, поздоровался он. «Не пугайтесь, пожалуйста. Я немного посижу и исчезну». Я устыдилась. Ведь в первое мгновение у меня действительно появилась мысль сбежать и запереться в комнате. Однако мне показалось, что хранитель чем-то озабочен и явно грустит, хоть он и говорил, что высшие духи не испытывают эмоций. Мысленно дав себе пинка в качестве ускорения, я прошла к столику и села напротив духа. «Что ж он такой страшненький-то? Тебе грустно?» — налюбовавшись на выпирающие из-за щек клыки, выдавила я. «Такая ночь!» — не стал отпираться дух. «Сегодня мы все будем грустить. Этой ночью мы чувствуем себя живыми». «Живыми?» «Да». Обронил он и отвернулся к окну. «Не хочешь говорить?» «Ты и так все знаешь». «Угу, буквально 5 минут назад рассказали». Буркнула я и тоже посмотрела в окно. «Я не всегда могу вмешиваться. Они так готовились». «Верю», — хмыкнула я. «Только вышло не так, как они задумали. Интересно, а в следующем году как бы они это скрыли?» «Никто не верит в то, что ты сдашь экзамены». «Они настолько тяжелые?» «Экзамены нет. А вот на выборе стража срезаются многие». «Я мало об этом знаю», — посетовала я. «Мне-то хотелось знать, если не все, то уж во всяком случае побольше скупой информации, полученной от лорда Ронга». «Существо, которое должно навсегда стать парой стража, не каждый может приручить. Обычно его подчиняют, и на это тратится много сил». Дух протяжно вздохнул. «А подчинить — это значит подавить своей силой, выиграть поединок, который может закончиться смертью одного из двух. «Поединок?» Мне стало дурно. «Именно. Но это в случае, если узы свяжут с хищным созданием. Я знаю два случая смерти, и оба раза победителями были люди». «Спасибо», — прикрывая глаза, промямлила я. «Правила выбора стража рассказывают после экзаменов. Эта информация не является тайной». «Как ночь гуляний?» «Ночь гуляний», — поморщился хранитель. «Светлая ночь. Мы называем ее так». «Звучит красиво». «Кто мы для вас, магов?» «Духи, наделенные силой, вредители, подлежащие немедленному уничтожению». Клыкастая морда хранителя ощерилась, словно он готовился к нападению. «Глупые, вы думаете, будто подчиняете нас, высших духов? Это невозможно, если мы сами не захотим». Стул, на котором сидел дух, опустел, лишь едва заметно покачнулись занавески. «Светлая ночь, леди Хейли, для нас, как для вас глоток свежего воздуха после ночи в бурю на море. Светлая, потому что мы можем прикоснуться к великому дару сияющей. На одну ночь мы становимся живыми, пусть и не имеем плотной телесной оболочки. Мы можем окунуться в водоворот эмоций, недоступных нам в другое время». Голос хранителя был наполнен невероятной тоской и горечью. «Злость, боль, удивление, ненависть и нежность — все это обрушивается на нас, как лавина. И да, мы завидуем вам, людям». «Завидуете?» «Да, Хейли. Быть живым — это волнующе и восхитительно. Вы уязвимы и смертны, но ваша короткая жизнь насыщена событиями. Вы любите и ненавидите, скорбите и радуетесь. Великий дар, которым не обладает ни один из духов». «Кроме сегодняшней ночи». «Кроме светлой ночи», — подтвердил хранитель. «Именно поэтому у многих духов в эту ночь возникает огромный соблазн хоть на краткий миг получить тело. Мелкие духи идут на уловки и погибают. Высшие же, такие как я, не боятся забвения, которое обязательно последует, если приступить грань. Маги уничтожат нас. Не это сдерживает таких, как мы, леди Хейли. Совсем не это». «А что тогда?» «Мы боимся потерять свою светлую ночь», — с трепетом произнес хранитель. «Вам пора спать, юная леди». «Ты прав», — вздохнула я, поднимаясь со стула. «Спасибо за доверие». Вместо ответа раздался настойчивый стук в дверь. Раз дух впустил посетителя, не спрашивая разрешения на доступ, значит, это может быть только Мэтью. Я не ошиблась. Ко мне заглянул младшее высочество. «Пройти можно?» — поинтересовался он. Пару секунд я раздумывала, а затем сделала шаг назад, давая ему дорогу. «О-о-о!» — воскликнул Мэтт, увидев, как сильно поменялась вторая половина когда-то общей гостиной. «Я так и знал!» Он без всякого стеснения стал расхаживать по моему жилищу. Я остановила прыткого паренька на пороге спальни. «Первое!» Глядя ему в глаза, отчеканила я. «Если хочешь все посмотреть, разуйся в прихожей». «А второе?» «Научись спрашивать разрешение». «Разрешение?» Он пренебрежительно повел плечом и попытался пройти в спальню. «Мэтью, ты забываешься? Говори, зачем пришел, и выметайся». Я была чертовски зла на весь факультет, но на надменное младшее высочество вдвойне. «Ты смеешь мне указывать?» «Еще добавь «запечатанная»!» Скопировав его интонацию, хмыкнула я. «Ты на моей территории, и мы не на светском приеме, чтобы я выказывала тебе уважение». Несколько мгновений Мэтт хватал ртом воздух, видимо, не ожидал, что я стану огрызаться. Впрочем, мог бы уже и привыкнуть. «Я пришел предупредить тебя», — наконец выдавил он. «Что бы тебе ни говорил хранитель, не верь ему, ложись спать». «А тебе, значит, верить можно?» «Мне не нужны твой дар и твоя жизнь». «Насколько мне известно, жизнь дух не забирает». Я вглядывалась в черные глаза парня и пыталась понять, что им движет. Действительно ли забота или просто желание испортить мне настроение? Давай на чистоту. Тебе абсолютно все равно, что станет с моей силой. Вылечу из академии, и если того захочет лорд Леон, меня запечатают вновь. Ты по-прежнему считаешь, что таким, как я, здесь не место? Так считает почти вся академия, — сказал Мэтт. Кроме брата. То ли от его обескураженного вида, то ли от честного признания, но моя злость прошла. «А свое мнение у тебя есть?» — прислоняясь к дверному косяку, устало спросила я. «Конечно», — кивнул он. «Ты упрямо, целеустремленно, не сдаешься, хотя другие давно бы опустили руки. Из тебя получился бы отличный воин и страж, будь ты мужчиной». «Но я девушка, а война не место для женщин?» «Именно так. Кроме того, твой дар открыт наполовину. Ты не сможешь учиться дальше, даже если сдашь экзамены». «Это ты меня убеждаешь или себя успокаиваешь?» «Не строй иллюзий», — покачал головой Мэтт. «Если бы все было так легко и просто, на факультете стражей учились бы не только парни». Я поступила на этот факультет, в который раз повторила я, чувствуя себя попугаем. Это уже свершившийся факт, и от того, примете вы это или нет, ничего не изменится. Интересно, почему я всегда и всем что-то доказываю? То, что они никак не могут принять случившееся, совсем не моя проблема. Ты права, мы ничего изменить не можем, но это не значит, что мы согласны и... «Это все, что ты хотел мне сказать?» — оборвала я его. «Такая прелесть! Столько времени не замечал свою соседку и вдруг пришел, чтобы снова напомнить о том, что я оказалась на факультете по ошибке». «Дерзишь?» Его высочество вновь надел маску надменности и превосходства. «Я пришел предупредить тебя. Остерегайся хранителя, он неспроста помогает тебе». «Знаешь, Мэтт, учитывая ту прыть, с какой ты обследовал мои комнаты, могу сказать, что ты завидуешь. Готова поспорить, твои комнаты не отличаются подобным комфортом». «По твоей логике, завидовать должны все парни общежития», — язвительно заметил он. «Не отрицаешь», — хмыкнула я и ехидно уточнила. «А совесть и стыд королевским детям по статусу не полагаются?» Мэтт вздрогнул, язвительная улыбка исчезла с его лица. «Будь ты парнем, я бы заставил тебя ответить за свои слова!» Вздернув подбородок, его высочество прожигал меня взглядом черных глаз. «Наелась бы песка на 100 лет вперед!» Песок, конечно же, на площадке для занятий физическими упражнениями. «Да что ты!» Я понимала, что играю с огнем, но мне надоело его пренебрежительное отношение. «Ты и с девушкой-то вряд ли справишься. Будь я парнем, давно бы вызвала тебя на поединок. Это вопрос времени, Мэтт. Я стану сильнее, и песок на площадке глотать будешь ты». Воздух между нами накалялся с каждой секундой. Я больше не прислонялась к косяку. Мое тело действовало на рефлексах. Я приняла оборонительную позу. «Не выходи из комнаты, иначе пожалеешь». Тряхнув головой, будто избавляясь от наваждения, бросил его высочество и резко развернулся. Его шаги еще долго отзывались эхом в моей голове. Меня трясло от обиды и злости. Так хотелось врезать этому снобу, но я понимала, что слишком слаба против него. И все-таки я разревелась. Не громко со всхлипами, а тихонечко, едва пошмыгивая носом. «Леди Хейли... «Вам тут кое-что передали?» Я настолько привыкла к монотонному и безжизненному голосу хранителя, что его лукавая интонация удивила меня до икоты. «Ну что же вы?» Меня участливо погладили по волосам мохнатой призрачной лапой, отчего по спине побежали мурашки. «Смотрите, сколько пирожных!» «Спасибо!» Икота прекратилась, но мне стало холодно. «Маруська за вас так переживает и верит в вас, а вы плачете». «Больше не буду», — пообещала я, утирая ладонями слезы. Медленно поднялась, опираясь о стенку. В воздухе витал поднос с кулинарным шедевром тети Марыськи. «Леди Хейли, вы будете сок или чай?» — деловито уточнил дух, вновь исчезая из моего поля зрения. «Просто Хейли», — поправила я духа и спросила. «Хранитель, а у тебя имя есть?» Поднос поплыл в гостиную, и я пошла за ним. Там он плавно опустился на столик, где уже дымилась чашка чая. Пусть я и не ответила, чего хочу к пирожным, но дух безошибочно угадал. «Присаживайся, Хейли», — пригласил он, отодвигая для меня стул. «Есть?» — как только я села, ответил он на мой вопрос. «Адовый демон высшего ранга, первая категория». «Как хорошо, что я не притронулась к подношениям, иначе бы подавилась». «Звучит внушительно», — покивала я в такт своим мыслям. «Но тебе не подходит». «Другого имени у меня нет». «А хочешь?» — хранитель помолчал. «Хочу», — появился он на соседнем стуле. Я поежилась под его холодным взглядом. «Знаешь, когда-то давно мне снился один сон. Я машинально обняла себя за плечи, вспоминая детали. Я тогда была очень маленькой девочкой и бежала по раскаленной земле. Мне было очень больно и страшно». Кошмар, повторявшийся изо дня в день на протяжении недели, прекратился внезапно, но навсегда остался в моей памяти. Я бежала по выжженной земле, босая, но не плакала, а отчаянно звала кого-то далекого. Я выкрикивала его имя до хрипоты, я нуждалась в нем. Даже после пробуждения я еще звала неизвестного мне человека. Я нарекаю тебя Асгаром. Так же, как я нуждалась в нем во сне, так и наяву от тебя зависят все студенты общежития. Ты нужен нам, Асгар. Выжженная кровь. Пробормотал дух. Что? Спасибо, Хейли. Мне нравится это имя. Хранитель улыбнулся, продемонстрировав прекрасное состояние всех зубов. Сияющая. Да когда я уже перестану пугаться его вида? Однако почти сразу же его улыбка померкла. Он кинул очередной тоскливый взгляд в окно, и я не выдержала. «Асгар, давай осуществим твою мечту», — предложила я ему. Как ни странно, я не беспокоилась за последствия. В конце концов, хуже мне точно не станет, а на одного счастливого духа в мире прибавится. Клыкастая морда резко повернулась ко мне. Красные глаза заблестели, и я невольно сглотнула, но от своих слов не отказалась. «Нет, Хейли», — после некоторого молчания выдохнуло существо. «Я боюсь, что не смогу сдержаться, но...» «Что «но»?» «Я могу показать тебе светлую ночь, если ты позволишь мне контролировать твое тело». На несколько секунд я задумалась, а потом решительно кивнула. «Контролировать — это не подчинить». Асгар сам сказал, что не хочет допустить худшего исхода. «Больно не будет», — пообещал он. «Ты и я станем практически одним целым. Закрой глаза, Хейли». Я не сомневалась, что за свое решение получу нагоняй от декана, но ни о чем не сожалела. Мурашки побежали по спине, стало не просто холодно, а невероятно морозно. Вот только не снаружи, а внутри меня. «Я покажу тебе, как прекрасна светлая ночь, но сначала предлагаю похулиганить». Голос Асгара звучал, как будто бы сбоку от меня, хотя шевелились мои губы. Тело обрело необычайную легкость. Я открыла глаза и поняла, что парю над общежитием. «Восхитительно!» Меня охватил дикий восторг. «Хочешь посмотреть, как мелкие духи издеваются над Мэттом?» вдруг предложил хранитель. «Да», — ответила я, предвкушая интересное зрелище. «Очень хочу». Мне сложно описать способ перемещения хранителя, но он точно был далек от перемещения порталами и не был похож на полет птиц. Я как будто растворялась в воздухе, а потом собиралась воедино. «Какая прелесть!» — засмеялась я, когда смогла видеть. «Не думала, что мое пожелание Мэтту наесться песка так быстро исполнится». Мы оказались над тренировочной площадкой факультета стражей. Мэтт лежал лицом в песке, а над ним кружили, гаденько хихикая, три странного вида субстанции. Напарник Мэтта, один из прихвостней Виктора, был зарыт в песок по шею. А жаль, лучше бы ему тоже рот песком забили. Я такой отборной ругани сроду не слыхивала. «Пора уходить, декан идет», — прошелестел Асгар, и мы вновь растворились в ночи. Через минуту мы стояли на крутом обрыве, а под нами неистово бились о скалы волны. Я никогда прежде не была на море, от соленого воздуха перехватило дыхание. «Раскинь руки, Хейли», — попросил Асгар. «Почувствуй дыхание природы». На миг мне почудилось, что я внутри духа, что он окутал меня собой. Ветер проходил сквозь меня, аромат моря кружил голову. Высота не пугала, а лишь добавляла остроты ощущениям. «Мы не замечаем этого в другие дни, не осознаем, как прекрасно каждое дуновение», — жарко прошептал Асгар. «И сколько эмоций приносит один прыжок». Мое тело стремительно полетело вниз. Я визжала, а Асгар смеялся. Но вот мы уже в другом месте, на многолюдной улочке в жаркий летний полдень. «Столица Третьего Королевства. В лавочке Шаи Алькан продаются самые вкусные сладости», — сказал Асгар. «Шаи?» — удивилась я незнакомому слову. «Госпожа», — перевел Асгар. «Пойдем, сегодня ты попробуешь много нового». Хранитель повел мое тело прямиком к этой лавке. «Мне же нечем расплатиться», — запаниковала я. Несколько человек обернулись в мою сторону. «Не говори вслух, просто подумай», — предупредил Асгар и лукаво добавил. «Есть у нас золотые монетки». Ответить я не успела. Моя рука уверенно толкнула дверь лавочки. Раздался звон колокольчика, в нос ударил аромат пряностей. Здесь было несколько маленьких столиков и пестрых подушек с кисточками на углах. За одним столиком прямо на подушке сидел усатый господин и что-то пил из маленькой белой чашки. Три девушки расставляли товар, выкладывая всевозможные сладости на серебряные и золотые блюда. Пока я осматривалась, хранитель подвел мое тело к прилавку, бросил на него золотой и моим голосом что-то сказал на незнакомом языке. Я испытывала удивительное чувство. Внутри меня находился кто-то посторонний, но в то же время он казался частью меня. Немолодая женщина приветливо улыбнулась и ловко смела монетку. Потом позвала одну из девушек, и та усадила меня за столик возле окна. Вскоре принесли заказ Асгара, дымящуюся чашку чего-то темного и тарелки с лакомствами. Горячий напиток напоминал расплавленный на солнце шоколад. Маленькие разноцветные леденцы с разными вкусами таяли на языке. Невероятное наслаждение. Я словно попала в сказку, где добрая фея исполнила самые заветные мечты из моего детства. «Где бы ты хотела побывать?» — спросил хранитель, когда стало ясно, что в меня больше не влезет ни одно творение Шаи Алькан. «Я хочу увидеть маму», — вырвалось у меня. «Хорошо». Дух перенес меня в усадьбу рода Сизари. В нашем королевстве царила глубокая ночь. Мы зависли на улице напротив окна моей комнаты. «Почему мы здесь? Я-то надеялась попасть внутрь». «Тише! Я чувствую родную магию!» — шикнул на меня Асгар. «Я был прав». «Прав в чем?» «Нас никто не увидит, Хейли. Смотри и молчи». Секунду спустя мы оказались в будуаре мамы. Она сидела в прозрачном пеньюаре перед трильяжем. «У тебя возникла привязка, моя дорогая», — глядя в зеркало, строго сказала мама. «Я тебе говорила оставить этого мальчика и переключиться на мужа. Теперь у тебя два выхода». На лице матушки появилось хищное выражение. «Либо ты выпьешь его до дна, либо он убьет тебя». «Либо он убьет твою дочь», — раздалось в ответ. «Или он убьет мою дочь», — согласилась мама. «В прошлый раз я успешно направила его агрессию на нее», — похвасталась неизвестная, а у меня ёкнуло сердце. Мне не было видно собеседницы мамы, но я догадалась, о какой дочери и о каком мальчике шла речь, и совсем простой загадкой стала личность неизвестной. Я могла бы поклясться, что мама общалась с леди Найдель, а еще меня поразило присутствие магии в нашем доме. «Все было бы проще, получи его, Белла. Но, дорогая моя, тебе нужно быть осторожнее. Мы почти...» «Ванесса!» Голос отца прервал речь мамы. «Дорогая, ты где?» «Мне нужно идти, милая». «Да, тетя?» Прозвучал лаконичный ответ, и мама повернулась к двери, в которую уже входил отец. Раньше я не присматривалась к отцу, но после долгой разлуки увидела, как неестественно бледна его кожа и какие глубокие тени залегли под глазами. А его взгляд выдавал человека зависимого и сломленного. И какой сытой и довольной выглядела на его фоне мама! Отец протянул к ней руку, и в этот момент хранитель унес меня из родного дома. Вновь, как это было в комнате общежития, меня окутало холодом. Хранитель разделил нас и вернул туда, откуда началось мое путешествие. Вот только теперь мы были не одни. «Хейли!» — рванулся ко мне декан факультета стражей. «Отойди от него!» В руках мужчины возник клубящийся красноватый туман. Я кинулась вперед, закрывая духа. «Не смейте!» — звенящим от ужаса голосом сказала я. «Не трогайте Асгара!» «Асгара?» — опешил лорд Валруа. «Ты дала демону имя?» Я сжимала кулаки и часто дышала, приходя в себя после стольких перемещений и резкой смены обстановки. «Он ничего мне не сделал!» Я посмотрела в глаза декану. «Пожалуйста, уберите магию!» Мне был неизвестен тип этого заклинания, и не хотелось испытывать его действия на собственной шкуре. «Ты понимаешь, что натворила?» Почему-то хрипло спросил он, но просьбу выполнил. «По уставу Академии Сиятельных за самовольную отлучку полагается наказание, а не отчисление». Встрял в наш диалог хранитель. «Тебя никто не спрашивал!» Рявкнул на него мужчина и сделал шаг ко мне. Он злился и, кажется, едва сдерживал желание отшлепать меня. Но тут меня закрыло собой чудовище. Хранитель увеличился в несколько раз, появились огромные загнутые назад рога, которые упирались в потолок. «Отойдите от нее», — потребовал он. «Телесные наказания запрещены уставом». «Я твой хозяин, хранитель! Ты забыл о том, кто подчинил тебя?» — возмутился лорд. «Подчинил?» — раскатистый смех духа прозвучал зловеще. «Лишь разбавил мое существование, добавив красок. Я выбрал себе хозяина, и это не вы». «Выбрал?» Брови лорда взлетели вверх. «Я пробуду здесь ровно столько времени, сколько в академии проведет леди Хейли. Я ее хранитель». Я ничего не понимала в их разговоре. Я не знала, что лорд Валруа подчинил Асгара, как и не думала, что тот станет противиться этому и пожелает защищать меня. «Я могу развоплотить тебя в любой момент, хранитель», — пригрозил его высочество. «Не можете», — качнул мордой Асгар, оставляя на потолке росчерк от рогов. Она поделилась своим дыханием. «Идиотка!» Декан схватился за голову и звучно выругался. «Что же ты натворила, девочка?» «Асгар», — позвала я духа, — «уменьшись, пожалуйста». Уверенности в том, что он послушается, не было, однако дух завибрировал и возвратил привычный для меня облик. Я вышла из-за его спины. «Я приму любое наказание, положенное за подобное нарушение правил», — сказала я, отводя взгляд от разгневанного мужчины. На самом деле стыдно мне не было. Я думала о том, что только что узнала. Мне нужны были ответы, и дать их мог только хранитель. В груди кольнуло, когда я вспомнила, как равнодушно мама говорила о моей смерти и как нежно называла гадюку своей милой. Но я не стану сидеть сложа руки и обязательно докопаюсь до истины. И если получится, вытащу отца из той бездны, в которой он оказался. Неужели, как и Леон, он попал в ловушку? «Хейли, с тобой все хорошо?» В унисон спросили Асгар и лорд Валруа, и я вынырнула из своих мыслей. «Да», — рассеянно кивнула им, желая поскорее остаться наедине с хранителем. «Что ты с ней сделал?» — набросился на духа декан. «Накормил меня сладким», — вместо Асгара ответила я. «Показал, какой красивой бывает ночь и насколько ценна жизнь, лорд Валруа». «Он?» Удивлению мужчины не было предела. «Я понимаю, что демоны по своей природе не могут нести добро и свет», — процитировала я фрагмент одной из лекций по демонологии. «Но сегодня светлая ночь, лорд Валруа. На одну ночь все может поменяться местами». «Мы поговорим об этом позже», — решительно заявил декан. «Ты должна выспаться перед возвращением в столицу». «Спасибо». Я оценила его жест. «Спать, студентка Сизари!» Грозно повторил лорд и, кинув последний недобрый взгляд на Асгара, вышел из комнаты. Только с его уходом я поняла, как была напряжена и как сильно устала. «Асгар, сейчас я не стану спрашивать, что означают твои слова о дыхании». Я прислонилась к стене и закрыла глаза. «Надеюсь, позже ты сам мне все объяснишь, но... Я прошу твоей помощи. Расскажи о той магии, которую ты почувствовал в моем доме». Хранитель молчал. Я не торопила его. Сегодня и так получила больше, чем смела когда-либо желать. Чудесную ночь и кусочек правды. «Мама, кто же ты?» «Как только ты появилась в Академии, все духи признали тебя, Хейли. Обычно вы знаете о своей сущности». Наконец заговорил Асгар. «Я до последнего надеялся, что ты призовешь нас, но твои слова о сне поставили все на свои места». «При чем здесь мой сон?» «Сколько тебе было лет, когда тебе снился этот кошмар?» Проигнорировал он мой вопрос. «5?» «6», — поправила я. «Мне было 6 лет, и снился он неделю». «Твоя мама...» «Жрица культа утратившего имя Хейли. В ней течет кровь суккубов». Я практически ничего не знала об этих существах, и дух пояснил. «У них никогда не рождаются сыновья. Они нуждаются в жизненной энергии мужчин. Но в твоей маме течет малая талика крови демоницы. Ей не требуется столько, сколько понадобилось бы истинной суккубе». Ее сила в обольщении, она вызывает зависимость и псевдолюбовь. Бедный отец. Я и сама не заметила, как осела на пол и обняла колени. Мужчина, попавший под влияние жрицы культа утратившего имя, становится одержимым. «Расскажи о привязке», — тихо всхлипнув, попросила я Асгара. «Все жрицы проходят через это. Им сложно контролировать свою силу. Их дар требует жертвы. Все дары безымянного бога требуют кровавого подношения». Я зажала рот рукой, чтобы не вскрикнуть. «Неужели моя мама действительно убила человека?» «В тебе нет этой крови, Хейли, и у твоих детей не будет. Дар рода Сизари выжег ее дотла. Именно поэтому тебе снился тот сон, а звала ты первую жертву своей матери». «Что?» Я резко вскинула голову и больно стукнулась ею об стенку. «Первая жертва навсегда оставляет свой след и пробуждает силу новой суккубы. Ты помнишь, чем закончился твой сон?» «Смутно». Я потерла ушибленный затылок. «Тот, кого я звала, не пришел, но там присутствовал кто-то еще, чьи очертания были размытыми». «Там был хранитель рода, Хейли, огненная стихия, обжигающая тебя и в то же время оберегающая. Ты никому не говорила, что на твоих пятках остались следы от ожогов, не так ли?» «Он знал. Значит, все, что сказал Асгар, правда». Я уже не просто дрожала, меня трясло и тошнило от его откровений. Я не хотела больше ничего знать. Не хотела! «Довольно. Спасибо, Асгар. Пойду умоюсь и лягу спать. Шатаясь, я поднялась с пола. Невероятно. Я дочь демоницы. Каково вдруг узнать такое? А Белла? Если мама совсем не дорожит мной, зато всячески оберегает сестру, значит ли это, что она получила силу суккубы? Холодная вода не принесла успокоения. Наскоро умывшись, я побрела в спальню, прекрасно понимая, что еще долго не смогу уснуть и буду ворочаться. Натянув одеяло до самого подбородка, я утерла вновь выступившие слезы. «Сияющая! Да что же это такое? Почему мне так горько и больно?» Последняя жрица культа безымянного бога была уничтожена более 100 лет назад. Голос хранителя застал меня врасплох. «Их невозможно вычислить без определенного ритуала, Хейли. Они слишком притягательны, кажутся невинными и беззащитными. Красивые куколки, способные дарить лишь ласку и любовь. Это самое большое заблуждение для всех мужчин, за что они и платят порой непомерную цену». «Зачем ты мне это говоришь?» — хрипло спросила я, чувствуя, как в душу закрадывается страх. «Ты еще можешь спасти своего жениха?» — жестко сказал Асгар. «И не только его».